Нашествие с небес. Старый крейсер содрогался от попадания чужих ракет, но защитное поле пока еще держало. Правда, адмирал сильно сомневался, что это продлится долго. Слишком изношены генераторы, слишком много лет назад делался капитальный ремонт. Да и десятилетия пути через половину галактики тоже сыграла свою роль. Основные системы корабля до нельзя изношены. Пусть оружие чужаков и менее совершенно, чем оружие гардианцев, но их больше. С орбиты Динрата II уже выдавили. Впрочем, Тинштар того и хотел. Необходимо увести основные силы противника за собой в пояс астероидов. Это даст хоть какой-то шанс на победу или хотя бы на выживание. — Господин адмирал, — обратился к нему старпом, — оставшиеся на борту истребители выпущены. — Сколько их? — 42. В Карвене базируется еще 63. Тинштар тяжело вздохнул и покачал головой. — Мало, да боли мало. 42 против 120 с лишним, а планетарные? Справятся ли они со всеми прорвавшимися вниз бомбардировщиками? Территорию Карвена как будто должны удержать. Достаточно мобильны и боеспособны, особенно по сравнению с неуклюжими истребителями и бомбардировщиками врага. Но этого ведь недостаточно, если эти чужаки используют грязные бомбы, то жить на планете станет невозможно. И неважно, где именно их взорвут, над Карвеном или над Элианом. Попытки связаться с агрессорами все еще ничего не дают? — спросил он. — Никак нет, господин адмирал. Не поворачиваясь, ответил офицер связи. — Молчат. Снова вздохнув, Тинштар покосился на боковой экран, сообщающий о повреждениях крейсера. Красный сектор постепенно становился все больше. Генераторы защитных полей работали на пределе, едва справляясь. Три ядерных взрыва вынесли, как-никак. Вражеский крейсер неуклонно следовал за отходящим Динратом вторым и вел огонь из всех орудий, засыпал его ракетами. Эсминцы пытались зайти с боков, но гардианские канониры пока справлялись, отгоняя их огнем лазерных пушек. Истребители чужаков тоже пока не могли прорваться. Судя по неуверенности полета, их пилоты не имели реального боевого опыта, поскольку дрались топорно, словно по учебникам. Предсказать их действия было довольно легко. Гардианские истребители, хоть их и было вчетверо меньше, не давали им добраться до двигателей крейсера, успев к данному моменту уничтожить около полутора десятков. Но и сами несли потери. 6 пилотов уже никогда не вернутся на корабль. «Господин адмирал, авианосец выпустил больше сотни бомбардировщиков», — доложил старпом. «Почему элианцы медлят? Почему не стреляют? Вы же говорили, что у них есть система ПКО». «По словам Его Величества, есть», — буркнул Тинштар, лихорадочно обдумывая, что делать дальше. До него постепенно начало доходить, что уйти в пояс астероидов им не дадут. «Возможно, проблемы какие-то у них возникли, не знаю». «А что, если попытаться спрятаться за второй луной планеты? Она совсем невелика. Нет, не поможет. Придется, похоже, потратить собственные невеликие запасы ядерных зарядов. Кварковые испепелят не только врагов, но и собственный крейсер. Использовать их нельзя ни в коем случае. А ядерных всего 8». Хоть 2-3 ракеты с ними должны достичь цели. Как этого добиться? Зенитчики вражеских кораблей свое дело знают. Почти ни одна из гордианских ракет не прорвалась мимо огненного заслона. Прорвавшиеся тоже не нанесли особого вреда. Единственный выход, пожалуй, дождаться атаки Альянской системы ПКО и воспользоваться растерянностью чужаков. Судя по поведению, они не ожидают от планеты подобных сюрпризов. Слишком уверенно себя ведут. «Господин адмирал!» — резко повернулся в его сторону оператор локаторных установок. «На поверхности планеты обнаружен источник энергетической напряженности, наращивающий мощность». «Наконец-то!» Судя по всему, в игру вступают альянсы. Тенштар отдал комендорам приказ быть наготове и выпустить ракеты под прикрытием обманок сразу после удара системы ПКО по авианосцу. Интересно, что у них за система? Энергетическая напряженность? Выходит, это не ракетная платформа, как предполагал адмирал, а нечто совершенно иное. Но что? Впрочем, не суть важна. Главное, чтобы элианское оружие сделало свое дело. Где расположен источник? Посреди Белого океана, на равном расстоянии от западного побережья Элиана и восточного побережья Манхэна. Суши там поблизости нет. Подводный комплекс? Приподнял брови адмирал. Кто же выстроил его? Сами элианцы на это вряд ли способны.